Глава 24. Утро определенно удалось. Если бы еще не смущающая до алых ушей неловкость, что Малви пришлось все утро замывать грязные следы, оставленные мастером в попыхах на лестнице, а Наиле стучать в спальню раза три, чтобы мы наконец-то услышали и приняли более-менее достойный вид. Потому что она принесла завтрак и намеревалась нас им накормить. Пусть даже силком. Потому что после активных физических упражнений нужно обязательно подкрепиться. Я полыхала щеками, куталась в одеяло по самый нос и молча ждала, когда экономка расставит все на прикроватном столике. Выходило немало. Немало в расчете не только на меня, но и на взрослого прожорливого мужика. Потому часть посуды она, покачав головой, оставила на подносе рядом, прямо на полу. Дождавшись, когда за довольной Наилой закроется дверь, я чуть ослабила натяжение одеяльного кокона и повернулась к Дейрону. Он лежал совершенно безмятежно, заложив руки за голову и довольно щурился на расчерченный утренним солнцем потолок. «Прежде чем ты испортишь лучшее утро в моей жизни, спешу предупредить. Нет, я не собираюсь тебя отпускать в поместье прямо сейчас. Тебе в любом случае нужно учиться владеть даром. А делать это, пока ты моя официальная содержанка, куда безопаснее. Если ты, конечно, и вправду не хочешь ложиться под принца». «И кто кому портит утро?» — буркнула я, ткнув его кулаком в незащищенный бок. Ладенье охнул, а потом ненароком выяснилось, что суровые мастера теней боятся щекотки, после чего мы, хохоча и брыкаясь, с грохотом свалились на пол, запутавшись в одеяле. «Все в порядке», — громогласно провозгласил Дейрон, и я четко расслышала удаляющиеся шаги. Наила, похоже, присматривала за неразумными детьми, то есть нами. Я прямо видела, как она покачивает недовольно головой. Опять, мол, про завтрак забудут. Его мы, к слову, съели весь, физическая активность и впрямь пробуждает зверский аппетит. Ладенье, взяв с меня торжественное обещание не сбегать втихаря, отбыл на работу. А я вернулась в спальню, упала на пахнущую нашей бурной ночью постель и, по примеру мастера теней, уставилась в потолок. Полоска утреннего солнца с него уже переместилась на стену, но думалось все равно с трудом. И не о деле. Немалым усилием воли, вернув мозги на место хотя бы отчасти, я вздохнула. Дейрон прав. Мне нужно научиться пользоваться даром. Таиться и притворяться, что его у меня мало, смысла нет. Вон, далеко за примером ходить не надо. Невеста Ладенье сама даром не владеет даже, но считается для него подходящей партией, потому что в роду у кого-то он был. А я так вообще подарок небес для его высочества. Готовая племенная кобылка. Поэтому будем держаться всеми четырьмя за мастера теней и надеяться, что ее величество не придет в голову приказать. Потому что тогда мне делать, ума не приложу. Ложиться по команде не буду точно. Но и уехать в дальнее поместье тоже не вариант. Найдут и заставят. А значит, нужно сделать так, чтобы у принца при мысли обо мне начиналась чесотка. Его-то никто заставлять не будет. Приведя мысли и себя в порядок, я спустилась на первый этаж, где Наила как раз принимала у почтальона конверты. Довольно много даже на беглый взгляд. Целый ворох. Видя, что они вот-вот высыпятся из ее рук, я подскочила с подносом, лежавшим здесь же для подобных нужд, и экономка со вздохом облегчения сгрузила на него кучу макулатуры. Разбирать ее я отнесла на кухню. Оттуда сладко тянуло пончиковым духом, а от завтрака у меня остались пусть и приятные, но уже довольно смутные воспоминания. Наила понятливо поставила передо мной тарелку. Я счастливо улыбнулась, укусила обсыпанный разноцветной пудрой бочок и вскрыла первый конверт. Бал, прием, чай, еще прием, день рождения, помолвка. Сердце пропустило удар. Не та фамилия, вовсе незнакомая. Фух, еще прием. Некоторые отправители даже не озаботились конвертами. Просто сложили открытки и запечатали чем-то вроде кусочка скотча, только блестящего и напоминавшего ленту. Экономно и практично. Молодцы. Среди общей кучи я едва не пропустила приглашение на тренировку. Да-да, именно так оно и было сформулировано. Прелесть, не правда ли? Мастер Кирит истово надеялся, что я соизволю почтить своим присутствием дворцовый малый зал магического искусства. Сегодня в час дня. Они б еще пораньше назначили. До указанного времени оставалось 1,5 часа, а мне еще до королевской резиденции добираться. Была бы на моем месте какая-нибудь леди, впала бы в панику, заметалась и, разумеется, опоздала бы. Может, на то и расчет? Оскорбить тем самым и мастера обороны, и принца, который продолжал, как я поняла, у него заниматься для поддержания формы. А там и до искупления в виде постели недалеко. Ну уж нет. В свое самое простое и удобное платье, которое можно было бы посчитать домашним, если бы не дорогая ткань, я втиснулась при помощи Малви в рекордные сроки. Волосы она же мне заплела в обычную косу, которую уложила бубликом и заколола парой острейших шпилек. Никогда не знаешь в этой жизни, когда тебе пригодится режуще-колющее. Принца, конечно, шпилькой не отгонишь, но мало ли еще кто на меня покусится. И вообще, мне с оружием, пусть даже символическим, как-то спокойнее. Кэп, вызванный Наилой, уже ждал у дверей. В него я садилась с опаской, оглядев прежде салон. Вдруг там какой неучтенный пассажир меня поджидает с порошком. Разум подсказывал, что все уже закончилось. Преступники арестованы, и мне больше ничего не угрожает. Но инстинкт самосохранения просто вопил, что от перестраховки еще никто не умер, а вот от беспечности очень даже. К счастью, Кэп в этот раз оказался просто Кэбом, а не элементом западни, и домчал меня до дворца всего за 10 минут. Там, впрочем, еще пришлось поплутать в поисках малого зала магического искусства, а в коридорах, как назло, не оказалось ни одного слуги. Я не поленилась, вернулась и допросила стражу на входе. На прямой вопрос со стороны приглашенной лично королевой на занятия дамы, самая главная правильная формулировка, они не могли не ответить. В зал я вбежала, запыхавшись, но вовремя, чем, судя по дернувшемуся в недовольной гримасе рту принца, сильно расстроила хитроумный план. Детский сад, честное слово. «Ваше высочество, мастер», я присела в уважительном реверансе. Даже чуть ниже, чем положено. На всякий пожарный. Учитывая, что тренироваться мы будем во владении огнем, неплохой каламбур получается. Я невольно улыбнулась и одернула себя, заметив довольную усмешку принца. Кто-то, кажется, решил, что с ним заигрывают. Надеюсь, я не опоздала? Вы очень вовремя. Четко по-военному склонил голову мастер Кирит. Начнем. Как учитель, мастер обороны оказался очень даже неплох. Объяснял подробно, ясно и доступно, так что уже через час теоретических занятий у меня получилось поджечь выставленную для этих целей в середине зала свечку. «Не стоит опасаться поджечь все вокруг», — тихо, но убедительно увещевал меня мастер. Принц, красуясь, отрабатывал броски огненных шариков по мишеням в противоположной стороне зала. Хорошо, хоть под ногами не мешался. Шарики получались мелкие, с каждым разом все тусклее, но его высочество ими гордилось, как дракон потомством. Но, учитывая, насколько редкий зверь сам по себе огненный маг, имеет право и погордиться чуток. Зал защищен от возгорания. Поколениями здесь учились владеть силой члены королевской семьи. Раз уж он выдержал ее величество, выдержит и вас. «С вашим пшиком магии», — добавила я про себя. «Даже интересно, у кого больше, у меня или у принца? Напрямую спрашивать как-то не очень тактично, что и требуется. Я ж деревенщина, мне можно». «А как определить силу дара?» — похлопала я глазами для убедительности. «Ну, то есть объем резерва. Мне целитель сказал, что он увеличился, но не уточнял, насколько». «Опытным путем», — развел мастер обороны руками. — Когда освоите фаерболы, можно будет посчитать, сколько примерно можете выпустить, прежде чем выдохнетесь окончательно. Он кивнул в сторону принца, у которого как раз вместо очередного огненного шарика получился пшик с дымком. Его высочество досадливо потряс пальцами и подошел к нам. «Как успехи, Ада!» — обаятельно улыбнулся он, без предупреждения переходя к фамильярности. «Мастер Кирит — отличный учитель, даже я все понимаю!» — прощебетала я, старательно зажигая и гася друг за другом свечки. С каждым разом получалось все лучше, и я старалась изо всех сил. Чем меньше уроков я посещу совместно с его высочеством, тем мне же лучше. На третьем занятии у меня получилось создать тот самый пресловутый фаербол. Он был нестабилен и взорвался через секунду, засыпав меня и мастера Кирита безвредными, немного колючими искрами. Но я возгордилась и обрадовалась. Управлять магическими потоками в теле, ощущать их у меня получалось все лучше, а значит, не за горами момент, когда я смогу тренироваться, скажем, у мастера Аквирта. У того тоже имелось специальное защищенное подземелье для магических практик. Это был мой тайный план по избавлению от навязанных уроков. Освоить программу минимум, так сказать, и отговориться нежеланием продолжать изучение сей тонкой науки. Мол, не для моего девичьего ума оно. Мастер обороны одобрительно покивал, сказав, что засорять слабые женские мозги знаниями грешно, но у него приказ лично Ее Величества научить меня всему арсеналу приемов, подходящих под мой уровень дара. А уровень у меня, как назло, оказался немаленьким. Поменьше, чем у самого мастера Кирита, но точно больше, чем у принца. Тевейран, посчитав выпущенные мною фаерболы, пригорюнился, а потом и вовсе обиделся, как маленький ребенок, которому в песочнице куличик сломали. К сожалению, от идеи завоевать меня его это не отвратило, а наоборот. Столь ценную матку нужно срочно приспосабливать под рождение наследников. Кстати, меня ненавязчиво просветили придворные дамы, с которыми я волей-неволей сталкивалась на званых вечерах, что его высочество имел полное право признать бастарда, и тот бы впоследствии даже мог бы взойти на престол при условии наличия необходимого уровня дара. Это мне так тонко намекали, что я могу стать матерью короля. Спасибо. Своим будущим детям я такого не пожелаю. Я же им не враг. Пришлось применять тяжелую артиллерию. Пару раз я, вроде как промахнувшись, попала фаерболом по принцу. Защита сработала, так что травм он не получил, но пощипала его знатно. Причитала я над чешущимся высочеством громче всех, причем совершенно искренне. Так что заподозрить меня в злоумышлении против короны не смог бы никто. Бывает, чего уж. Тренировка — дело тонкое. Принц покивал, извинения принял, но дистанцию теперь держал весьма уважительную. И не только он. Дальние родственники из тех претендентов на престол, которые слишком часто и совершенно случайно встречались мне в переходах дворца, как-то вдруг перестали попадаться на глаза. Репутация — страшная сила, особенно когда она нехорошая. А завершающий аккорд сыграл, с немалым удовольствием, кстати, сам Ладенье, как-то раз явившись на аудиенцию к Ее Величеству, с ожогом в полщеки. В переходах дворца он совершенно случайно, но очень удачно столкнулся с принцем Тевейраном. Тот, понятное дело, поинтересовался, откуда украшения. «Любовница моя весьма не сдержана», — лаконично отозвался мастер теней, кончиками пальцев ощупывая начавшие подживать бугры. «И ревниво». Ожог он заработал, задерживая очередного преступника, который вдобавок ко всему оказался еще и не магом-целителем, а шарлатаном без малейшего дара, зато обладал редким огненным артефактом. Если бы не Ладенье, его группа сгорела бы заживо. А так ничего, отделались все волдырями и покраснениями разной степени. Но во дворец сии подробности еще не дошли. Принц сделал квадратные глаза, пробормотал что-то вроде «чтобы я еще раз» и, пятясь по стеночке, удалился. На тренировках он ко мне не просто больше не приставал, даже не смотрел в мою сторону. А учитывая чистоту, с которой я наведывалась к мастеру Аквирту, причем, о ужас, когда он был дома, мало того, лично со мной иногда вел беседы, я заработала себе репутацию особо ветреной и вспыльчивой. Наконец-то. Претендентов на мою руку и матку резко поубавилось, а мне только того и надо было. Уже спокойнее. Не опасаясь внезапной принудительной беременности, я занялась финансовой стороной жизни. Все же моя зависимость от Ладенье действовала на нервы. Хотелось некоторой стабильности и свободы. Здесь, конечно, в порядке вещей отсылать счета на оплату покровителю, но как-то даже неловко было слать ему чеки за нижнее белье, например. Хотя ради него же и старалась. В любом случае, иметь собственную денежную подушку хотелось со страшной силой. Поразмыслив, я вложилась в исконно женский бизнес, в котором, к тому же, неплохо разбиралась, в красоту. Патенты на резинки-пружинки и твистеры, которые я оформила благодаря поддержке мастера финансов, начали приносить, пусть небольшой, но стабильный доход. Аристократки предпочитали по старинке пользоваться шпильками, тем более, что прически сооружать не им. А вот прислуга оценила функциональность и простоту заколок по достоинству, да и горожанки не брезговали. В общем, жизнь наладилась и вошла в более-менее стабильную колею. День бракосочетания Ладенье неумолимо приближался, но я старалась о том не задумываться слишком сильно. Поместье, подаренное мне королевой, прекрасно существовало и без меня, по крайней мере, по бумагам. Поверенный, которого Дейрон отправил оглядеться и оценить, вернулся вполне удовлетворенный увиденным. А я сама, памятуя бестиарий, покидать территорию столицы и вовсе не спешила. Вот женится тогда и... Но, увы, конец спокойствия пришел куда раньше, чем состоялось запланированное на осень торжество.